Глава 9. Кирилл сидел напротив писателя и его двойника. Вагон был полупустым, до конца ветки оставалось всего две остановки, а час пик уже давно прошел. Визитера? Он ведь тоже визитер, только другой. Словно не волновало, что он может убежать. Он взял у писателя плеер и сейчас сидел с видом подростка, дорвавшегося до любимой игрушки. А Ярослав то смотрел на Кирилла, то отводил глаза, едва их взгляды пересекались. «Мы тебя не обидим. Какая разница, в общем-то, эти или другие? Кто-то все равно убьет его. Так, за компанию с визитером. Потому что в мире нет двух правд. Она всегда одна, но разная для каждого человека. И старик бы их убил, верен в себя чуть больше». Кирилл почувствовал, как устал. «Так нельзя уставать». Кирилл закрыл глаза. Вагон потряхивало. Он притормаживал на каких-то подземных поворотах, снова набирал ход. Путь во тьме. Может быть, попросить этих двоих, пусть все кончится сегодня, только быстро. Он очень устал. Его похлопали по плечу, и Кирилл вздрогнул, очнулся от дремоты. Визитер, он отличал его лишь по одежде, кивнул. «Пойдем, приехали». Кирилл побрел за мужчинами. Из поезда вытекали последние пассажиры. Паренек в метрополитеновской форме брел вдоль вагонов, заглядывая в двери. Конец пути. Поезд дальше не пойдет. «Нам недалеко», — бросил через плечо визитер. «Не отставай». Они вышли на ночную площадь перед станцией. Визитер покосился на писателя. «Пить сегодня будем?» «Да. Отмечать твой успешный контракт». «Что ты наобещал-то?» «Космическую оперу? Боже мой, меня тошнит от них». «Хорошо, я сам напишу». «А если тебя прибьют?» «Тогда все это перестанет иметь значение, Ярик». «Кирилл, тебе взять лимонада?» «Возьмите пиво, покрепче». Кирилл так и не понял, что им двигало. То ли глупый вызов, то ли впрямь захотелось выпить спиртного. «О, мужчина! Наш человек, правда, Ярик?» Визитер двинулся к ларькам. Кирилл остался с писателем. Тот опять покосился на него, быстро сказал. «Ты не бойся. Нам нужны союзники. Все очень запутано, понимаешь?» «Вы это сами понимаете?» Писатель пожал плечами. Он и впрямь выглядел добродушным и запутавшимся. Все кажутся хорошими вначале. «Скажите, а вы продолжение «Солнечного котенка» написали?» Спросил Кирилл. Писатель покачал головой. «А напишите?» «Нет. Извини, я больше не пишу о детях». «Жалко», — честно сказал Кирилл. «У тебя будет еще много книг», — тихо сказал писатель. «Какая разница, кто их напишет и как будут звать героев?» «Почему какая разница? Мне ваши книжки нравятся. Я их героев люблю». Писатель поежился, плотнее застегнул воротник. «Это все глупости», — непонятно сказал он. «Нельзя любить персонажей. В жизни достаточно реальных людей. Они хуже». Писатель посмотрел на Кирилла. «Они не могут быть хуже или лучше. Они живые». «Странные вы». Кирилл улыбнулся. «Зачем тогда пишете книжки?» «А я больше ничего не умею делать. Ты ведь тоже пишешь стихи, так?» «Давным-давно не писал». «Счастливый». Писатель протянул руку, как-то очень неумело потрепал его по плечу. «Я тебе обещаю, не я, ни Слава тебя не тронем. Твоему визитеру обещать не могу, а тебе — да». «Я верить разучился», — Ярослав кивнул. «В том-то и беда, понимаешь? Если твой двойник победит, наш мир станет миром, где нет доверия. Разве мы виноваты?» «Нет, конечно». Писатель посмотрел на возвращающегося визитера, пробормотал. «А может, к хренам собачьим это доверие?»